Максим Петров. Антимаг Его Величества. Том 3. Глава 1. Два дня спустя. База. Иван Логинов смотрел на меня с такой мольбой в глазах, что мне пришлось в итоге кивнуть. «Ну ладно, так и быть, поедешь с нами. Вот только ненадолго, сам понимаешь, следующую партию бойцов тренировать тебе, а Арсений с Кречетовым тебе помогут». «Спасибо, господин», — он широко улыбнулся. «Вы не пожалеете об этом». «Иди уже, воинственный ты наш», — я хмыкнул. «У тебя не больше часа. После надо ехать». Бывший гвардеец кивнул, развернулся и побежал в сторону казармы. А я присел на лавку и задумался. Последние два дня были настолько насыщенными, что я спал всего по 2 часа в сутки, постоянно решая возникающие вопросы. Первым делом пришлось озаботиться покупкой сразу 3 грузовиков, чтобы нормально довести своих бойцов до линии фронта, еще одного бронированного внедорожника и огромной кучи оружия. Маленькая фирма, с которой я до сих пор продолжал сотрудничать, сделала мне внушительную скидку, и теперь у меня на базе было оружие на 200 человек, причем с запасом. Потратил я на все про все всего лишь 5 миллионов. И это я еще не сильно экономил. С собой я решил взять 15 бойцов, братьев Дорофеевых и Алабаева. Этого хватит, чтобы представлять из себя серьезную силу, учитывая, что каждый боец имел броню и серьезное вооружение, и наш небольшой отряд был способен на 10 минут устроить небольшой локальный ад на отдельном участке фронта. «Как продвигаются дела с источником? Ты уже создал дублирующий контур?» Мысленно улыбнувшись, я обратился к Прометею. «Почти, агент, еще немного, и все будет готово». Мой помощник был бодр и весел, словно мы отправлялись не на войну, а на прогулку. «Вы больше не злитесь на меня, агент?» «Больше нет. Ты был прав, информация и правда оказалась полезной. Но больше, я надеюсь, ты так делать не будешь. Не забывай, протоколы безопасности никуда не исчезли. Вот выключу тебя на пару месяцев. Посмотрим, что ты скажешь потом». «В этом нет нужды, агент. Я и правда больше не буду. Я же стараюсь сделать только лучше, и вы прекрасно это знаете». «Знаю, знаю. Поэтому больше и не злюсь. Однако помни, протоколы есть протоколы». Информационный блок, что умудрился распаковать Прометей, оказался настолько полезным, что я тратил почти каждую свободную минуту на то, чтобы заниматься своей энергетикой. Самое ценное, что я получил из блока, это была схема дополнительного магического каркаса. И я тут же принялся за работу, укрепляя основные каналы в теле и создавая новые. Пожалуй, самый большой плюс такого дополнительного каркаса был в том, что в случае большой опасности я могу пожертвовать им и выдать атаку на уровне архимага, а то и выше. Хоть в этом мире архимаг и был последней ступенью развития мага, но я прекрасно понимал, что это не так. Император и Пожарский — оба архимаги. Вот только государь был намного сильнее князя, и это было видно невооруженным взглядом. Кстати, насчет Пожарского. Достав телефон из кармана, я проверил свою почту и нашел такие искомое письмо от Министерства обороны империи. Оказывается, для того, чтобы поехать на фронт, нужно было подписать огромную кучу бумаг и расписок, причем не только за себя, но и за своих людей. Причем, когда я только начал писать в канцелярию Минобороны, мне даже никто не ответил, так что пришлось набрать лично Пожарскому и попенять тому на плохую работу его людей. Князь, конечно, изрядно удивился, и через полчаса я уже получил все возможные разрешения. Но мстительные офисные клерки объявили мне тихую войну и утопили меня в сообщениях по поводу того или иного вопроса. Но я спокойно отвечал на все, и в конце концов они сдались. И доказательством этому было сегодняшнее письмо, где было написано время и место, куда я должен приехать вместе со своим отрядом. Правда, эти ребятки не знали, что я заранее знал о том, куда мне стоит направляться. и все благодаря моему ректору. Распутин был настолько любезен, что сам набрал меня и сказал, что мне с моим отрядом предстоит служить под началом князя Ермолова Павла Васильевича. «Когда трогаемся, шеф?» Здоровяк Алабаев, как всегда, бесшумно появился рядом со мной и присел рядом. «А то ребята уже готовы. Хотят уже поскорее оказаться на передовой». «И зачем им это?» — слова Георгия меня удивили. «Ничего хорошего там точно нет. Ты же сам знаешь». «Я-то знаю. А вот они уверены, что их там ждут сплошь подвиги». Алабаев ухмыльнулся. «Ничего, пару дней поработают лопатами. И быстро вся романтика из них выветрится, более чем уверен». «Не уверен я, что нас на копание траншеи отправят», — я покачал головой. «Сам подумай. Нас 20 человек в тяжелой броне с хорошим оружием. Да мы, по сути, готовый отряд штурмовиков, а князь Ермолов, насколько я знаю, не тот человек, который любит играть от обороны». «Ермолов?» — Алабаев напрягся. «Шеф, ты в курсе, что генерал Ермолов тот еще зверь? Он славится тем, что всегда выполняет свои задачи, но при этом у него самая большая смертность в армии. Может, пока есть время, поменяем командира?» «Нет, Георгий, ничего мы менять не будем», — я отрицательно покачал головой. «А насчет потерь, так ты не забывай. Ермолов всегда берет самые сложные направления. Я не уверен, что кто-то иной на его месте справился бы лучше. И вообще, готовь свои шайтан-машинки. Будем заниматься делом и стараться прикончить как можно больше врагов. Большего от нас никто не требует». 2 часа спустя. 3 грузовика тряслись по проселочной дороге, направляясь в сторону северной границы империи, там, где сейчас разворачивалась новая северная война. Сидя в кабине рядом с Алабаевым, который выступал в роли водителя, я прикрыл глаза и, погрузившись в легкую медитацию, присматривался к своему источнику. За 2 дня он очень сильно изменился. Стал больше и плотнее, а энергия начала светиться слабым золотистым цветом. Отщипнув немного силы из источника, я направил ее в глаза и тут же почувствовал слабое жжение. А после с удивлением понял, что теперь могу спокойно видеть даже сквозь веки. Однако через несколько секунд жжение усилилось, и мне пришлось вернуть силы обратно в источник. Открыв глаза, я улыбнулся. До конечной точки маршрута нам осталось 40 километров. При скорости в 60 километров в час мы будем там через 40 минут. «Все в порядке, шеф», — Георгий смотрел на меня с опаской. «На секунду от вас такой жутью повеяло, что я чуть из грузовика не выскочил». «Нормально. Попробовал новую фишку». Я усмехнулся. «Сильно страшно было?» «Ну, будь я чуть слабее духом, то, скорее всего, в машине уже бы неприятно пахло». Алабаев расхохотался. «А так терпимо, конечно. Но больше не надо так делать». «Не буду. По крайней мере, пока не доедем». Я вновь прикрыл глаза. «Приедем, разбуди. Что-то меня в сон потянуло». Один из шведских лагерей. Маркус смотрел на архимага крови перед собой и безмятежно улыбался. «Я сказал, что ты смешной, антимаг!» Родриго не понравилась улыбка Маркуса. «Я тебе 20 минут говорю о том, что надо форсировать атаку на русские рубежи. А ты только улыбишься. Это все, на что ты способен?» «Успокойся, кровосос!» Маркус на секунду выпустил свою силу, подавив Родриго. «Атаковать мы не будем. Все идет по плану. И я не вижу смысла посылать на смерть еще больше людей. Если ты не забыл, у русских тоже есть антимаги, да и архимагов достаточно. Готов на собственной шкуре проверить, как долго выстоит твой щит, если по тебе ударит парочка их сильнейших волшебников». «Для этого у меня есть помощники», — Родриго хмыкнул. «А вот твои псы ничего из себя не представляют. Вспомнить только нападение на лагерь, когда ни один из твоих хваленных антимагов не остановил нападавших. Мне пришлось лично вступить в схватку, и только благодаря этому удалось избежать огромных жертв. И, кстати, ты обещал найти тех, кто это сделал, но что-то я не вижу их в нашем лагере. Тоже мне великий антимаг Маркус». А на поверку что?» «Ты почти подошел к краю, кровосос». Маркус посмотрел на Родриго таким взглядом, что тот поюжился. «Тебя позвали сюда не из-за твоей силы, червь, а просто потому, что твои ритуалы способны внушить страх простому мясу, которое идет в бой. Поэтому делай свои дела и не мешай мне. Все понял?» Под конец Маркус не сдержался и ударил по ауре архимага хлыстом чистой силы, отчего тот покачнулся и быстро покинул шатер. Смотря вслед убегающему итальянцу, Маркус подумал о том, что архимаг просто боится. Он видел силу молодого антимага и теперь хочет как можно быстрее избавиться от своего страха. Вот только планы Маркуса были иными. Ему пока что не нужна была смерть Мечникова, наоборот. Чем сильнее парень станет, тем лучше. В итоге его сила все равно послужит правому делу. Лагерь Ермолова. Остановившись возле блокпоста, я вышел из грузовика и протянул офицеру свои документы. «Цель прибытия!» — он хмуро глянул на мой паспорт, а потом на меня. «А вас не уведомили?» — я усмехнулся. «Со мной отряд в 20 человек. Нас отправили в лагерь его светлости князя Ермолова». «Разберемся!» Он кивнул и, развернувшись, направился в сторону блокпоста. А мои бойцы начали выгружаться, потихоньку подходя ко мне. Через несколько минут офицер вернулся, но не один. Рядом с ним шел толстомордный полковник с тонкими усиками и бегающим крысиным взглядом. «Это вы и новички!» Нисколько не заморачиваясь, полковник уже потянулся к винтовке одного из бойцов и чуть не получил прикладом в челюсть, не вмешайся я. «Может, представитесь для начала, полковник?» Я говорил спокойно, но понимал, что, скорее всего, меня ждет конфликт. И тянуть руки к чужому имуществу, насколько я знаю, не приветствуется в нашей империи. «Щенок!» — полковник покраснел и потянулся к кобуре. «Вздумал правила свои тут устанавливать? Да я тебе сейчас...» Что он там хотел с нами сделать, я не успел узнать, так как рядом остановился подпаленный броневик, из которого вышел двухметровый громила в генеральской форме, в котором без труда узнали Ермолова. Князь быстрым шагом подошел к нам и, посмотрев на полковника, басом спросил. «И что ты тут творишь, Мышкин? Опять свои фокусы вздумал устраивать, сучье племя?» «Как можно, ваша светлость?» Полковник тут же сдулся и, несмотря на приличное пузо, склонился. «Я лишь хотел реквизировать оружие новичков. Мы не знаем, кто они, и пускать в лагерь вооруженных людей вы сами запретили». «Кто таков?» Ермолов повернулся в мою сторону. «Только коротко и по существу, парень». «Ярослав Мечников, барон, направлен в ваш лагерь личным приказом князя Пожарского». Я демонстративно вытащил из кармана сопроводительные документы и протянул их к князю. Тому хватило лишь взгляда, чтобы выхватить суть, и в глазах князя мелькнуло понимание. «Пропустить». Ермолов даже не посмотрел на полковника. «И только попробуй мне, Мышкин, гадить ребятам, лично удавлю. Все понял?» «Так точно, ваша светлость!» — полковник побелел. «Все будет в лучшем виде!» «А ты, парень, поехали со мной. Поговорим!» Ермолов кивнул в сторону своего броневика. «Думаю, ты сам понимаешь, о чем!» Когда броневик заехал в центр лагеря, я тут же обратил внимание на то, что рядом с палаткой князя располагались палатки полевого лазарета. Заметив мой взгляд, Ермолов поморщился, но все же пояснил. «Большинство раненых — дело рук кровососов. Эти гады — настоящие садисты. А справиться даже со слабым магом крови может только мастер и выше. Первые два дня, когда я прибыл, только маги крови отправили в лазарет под 1000 бойцов. Хорошо, хоть род Горчаковых не поскупился и выделил лучших лекарей. Впрочем, ты и сам потом все узнаешь. А теперь пошли внутрь». Сказав это, он отодвинул ткань и пропустил меня внутрь, где тут же активировалось артефактное освещение, и я смог оценить убранство генеральского шатра. Надо сказать, что оно было спартанским. Стол, заваленный бумагами, металлическая кровать, стойка с оружием, броня, похожая на мою, и небольшой походный холодильник. М-да. Слухи не врали. Ермолов живет одной войной, пренебрегая комфортом и всем, что может ему помешать в деле. «Садись, парень». Он кивнул мне на свободный стул. «Пожарский предупреждал меня насчет тебя, и я хочу задать лишь один вопрос. Ты готов убивать врагов?» «Иначе меня бы тут не было», — я кивнул. «Твой отряд довольно хорош, и, насколько я знаю, у вас есть еще и броня наподобие этой». Он кивнул в сторону черной с белыми вставками на груди брони. «У меня хватает обычных бойцов, но вот антимага в моем хозяйстве еще не было». Генерал усмехнулся. «Я знаю, на что способны такие, как ты. И знаю, насколько ты можешь быть полезен. Отныне ты подчиняешься только мне и больше никому. Будешь делать все, что я скажу, даже если кто-то скажет иначе. Все понял?» «Почти, господин генерал», — я усмехнулся. «С собой я могу распоряжаться как угодно, но вот своих людей губить не стану даже ради дела. Они приехали сюда не только защищать империю, но и получать опыт, который потом смогут передать другим. Поэтому, если вы понимаете, что задание попахивает самоубийством, просьба посылать только меня. По крайней мере, мне не впервой выбираться из настоящих передряг. А вот большая часть моего отряда пока что необстрелянные новички». «Годится». Он протянул мне свою лопатообразную ладонь. «Раз мы пришли к общему мнению, сразу хочу сказать, задание для вас уже есть. Недалеко отсюда шведы построили долговременную огневую точку, которую обычные солдаты не возьмут. Посылать туда магов я не стал. Они только недавно вышли из боя, сил нет. Но вот удалось обнаружить случайно. Разведка наткнулась и успела доложить, пока их всех не перебили. Возьмешься за дело? Считай это вступительный экзамен во взрослую жизнь». «Возьмусь. Мне нужен час, карта и проводник. Обеспечьте этим, и к вечеру дот будет нашим». «Ну что ж, тебя никто за язык не тянул, парень. У тебя будет все. Посмотрим, на что способен хваленый антимаг его величества». Час спустя. Ермолов не подвел. И уже через час мы покинули лагерь в компании невысокого седовласого поручика. Звали его Еремеем, и, по его же словам, он родом отсюда, с севера, и места знает, как свои пять пальцев. «Вы пригнулись, ваш бродь!» — Еремей усмехнулся. «Швед он любит засады устраивать. Хоть у вас и хорошая броня, но если соединет магическим снарядом, может не выдержать». «Не переживай, дядька Еремей, мою броню не каждый снаряд возьмет», — я кивнул в сторону небольшого холма. «Говоришь, там этот дот?» «Именно!» — старик кивнул. «Они его иллюзией прикрыли на основе магии крови, поэтому и не обнаружили заранее. А вот разведка наткнулась, да там вся же и полегла. Твари правильно все рассчитали, когда войска пойдут в атаку. Этот дот окажется сбоку и сможет разрезать наступающую волну пополам. Ну а дальше сами понимаете». «Понимаю», — я кивнул. «Что ж, тогда стой здесь и смотри, сам все увидишь». Повернувшись к Алабаеву, я протянул руку, и тот вложил в нее небольшую гранату. «Сейчас мы в атаку пойдем. Даже если покажется, что мы что-то делаем не так, не переживай. Все прочитано могучим ураганом». «Как скажете, ваш бродь. Вот только там не меньше 10 магистров, судя по всему». Старик пожал плечами. «Не знаю, как вы собираетесь их выкуривать. В лагере все судачили о том, что там только архимаг справится». «Ну вот и посмотрим, правду они говорили или нет». Усмехнувшись, я кивнул своим бойцам, и мы, тихонько прижавшись к земле, медленно начали приближаться к доту. Лагерь Ермолова. «Здравия желаю, государь!» Звонок от императора был неожиданным для князя. «Что тут случилось?» «Случилось, князь!» Император устало кивнул. «У тебя в лагере случаем не появился один головорез по фамилии Мечников?» «Так точно, государь. Недавно пошел на задание». Ермолов кивнул. «Прикажете вернуть?» «Не надо». Император отрицательно покачал головой. «Только ты учти, князь, есть информация, что вокруг парня какие-то мутные игры происходят. Поэтому береги его. В бою он, может, и не проиграет, но яд в кружку или нож в печень способен даже архимага уложить». «Все понял, государь». Ермолов кивнул и сжал свои пудовые кулаки. «Сделаю все в лучшем виде. А если какая падла и сунется, то я прямо тут всех и похороню». «Полагаюсь на вас, князь». Император неожиданно подмигнул Ермолову. «И вообще, ждите в гости». На этом разговор закончился, а князь вытащил из-под стола бутылку с водкой и, не заморачиваясь, сделал несколько глотков прямо из горла. Только императора на линии фронта ему не хватало для полного счастья.